Глава 28. Курочка и тихоокеанский петушок. Chapter 28. Chicken and Pacific Cockerel. Репортер Персидский деятельно готовился к 200-летнему юбилею великого математика Исаака Ньютона. The reporter Persidski actively prepared for 200 years anniversary of great mathematician Isaac Newton. В разгар работы вошел Степа из науки и жизни. At the height of work Степа from his science and life entered. За ним плелась тучная гражданка. Behind it the corpulent citizen trudged. Слушайте. Listen. Персидский. Персидский. Сказал Степа. Степа told. К вам вот гражданка по делу пришла. To you here the citizen on business came. Идите сюда. Go here. Гражданка. Citizen. Этот товарищ вам объяснит. This companion will explain to you. Степа. Step. Посмеиваясь. Laughing. Убежал. Escaped. Ну? Спросил Персидский. Well? Asked Persidski. Что скажете? What will tell? Мадам Грицацуева. Это была она. Возвела на репортера томные глаза и молча протянула ему бумажку. Madame Gritsatsuaiva, it was it, erected languid eyes to the reporter and silently stretched it a piece of paper. Так, so, сказал Персидский, told Persidski. Точка попал под лошадь. Отделался легким испугом. В чем же дело? Got under a horse. Got off light. In what business? Адрес. Address. Просительно молвила вдова. The widow Prosidlno said. Нельзя ли адрес узнать? Whether it is impossible to learn the address? Чей адрес? Whose address? О. Lake. Бендера. Bander. Откуда же я знаю? From where I know. А вот товарищ говорил. And here the companion spoke. Что вы знаете? That you know. Ничего я не знаю. I do not know anything. Обратитесь в адресный стол. Address in an inquiry office. А может... Or perhaps. Вы вспомните. You remember. Товарищ, в желтых ботинках. Companion? In yellow boots. Я сам в желтых ботинках. I in yellow boots. В Москве еще 200,000 человек в желтых ботинках ходят. In Moscow 200,000 more people in yellow boots go. Может быть. Perhaps. Вам нужно узнать их адреса. Тогда, пожалуйста. You need to learn their addresses? Then please. Я брошу всякую работу и займусь этим делом. I will give up any work and I will be engaged in this business. Через полгода вы будете знать все. In half a year you will know everything. Я занят. I am occupied. Гражданка. Citizen. Но вдова. But widow. Которая почувствовала к Персидскому большое уважение. Which felt to Persidski big respect. Шла за ним по коридору и... Followed it on a corridor and... Стуча на крахмаленной нижней юбкой. Knocking the starched petticoat. Повторяла свои просьбы. Repeated the requests. Сволочь Степа. Swine Stepa. Подумал Персидский. Thought Persidski. Ну? Well. Ничего. Anything. Я на него напущу изобретателя вечного движения. I on it will fill with the inventor of perpetual motion. Он у меня попрыгает. It at me will jump. Ну? Well. Что я могу сделать? Раздраженно спросил Персидский. What can I make? It is angry asked Persidski. Останавливаясь перед вдовой. Stopping before the widow. Откуда я могу знать адрес гражданина О? From where I can know the address of the citizen of the lake. Бендера. Что я? Лошадь. Bender? That I, a horse. Которая на него наехала. Или извозчик. Which ran over it. Or carrier. Которого он на моих глазах ударил по спине. Which it on my eyes hit on a back. Точка. Вдова отвечала смутным рокотом. The widow answered with a vague roar. В котором можно было разобрать только товарища и очень вас. In which it was possible to disassemble only companion and very much you. Занятия в доме народов уже кончились. Occupations in the house of the people already came to an end. Канцелярия и коридор опустели. The office and corridors became empty. Где-то только дошлипывала страницу пишущая машинка. Somewhere only. Дошлипывала. Page typewriter. Пардон. Sorry. Мадам. Madam. Вы видите, you see, что я занят. С этими словами Персидский скрылся в уборной. That I am occupied. With these words Persidski disappeared in a lavatory. Погуляв там 10 минут. Having taken a walk there 10 minutes. Он весело вышел. It cheerfully left. Грица Цуева терпеливо трясла юбками на углу двух коридоров. Грица Цуева patiently shook skirts at the corner of two corridors. При приближении Персидского она снова заговорила. At approach Persidsky she again started talking. Репортер осатанел. The reporter went mad. Вот что. Hear that. Тетка. And. Сказал он. He told. Так и быть. Well. Я вам скажу. I to you will tell. Где ваш он? Where your island? Бендер. Бендери. Идите прямо по коридору. Go directly on a corridor. Потом поверните направо и идите опять прямо. Then turn to the right and go again directly. Там будет дверь. There will be a door. Спросите Черепенникова. Ask Trepennikov. Он должен знать. He should know. И Персидский. And Persidsky. Довольный своей выдумкой. Happy with the invention. Так быстро исчез. So quickly disappeared. Что дополнительных сведений крахмальная вдовушка получить не успела. That the starched vdovushka did not manage to receive additional data. Расправив юбки. Having straightened skirts. Мадам Грица Цуева пошла по коридору. Madam Grica Tsuiva went on a corridor. Коридоры Дома народов были так длинны и узки. Corridors of the House of the People were so long and narrow. Что идущие по ним невольно ускоряли ход. What is on them involuntarily accelerated a course. По любому прохожему можно было узнать. On any passerby it was possible to learn. Сколько он прошел. How many it passed. Если он шел чуть убыстренным шагом. If it walked slightly accelerated. Это значило. It meant. Что поход его только начат. That its campaign only is begun. Прошедшие два или три коридора развивали среднюю рысь. Last two or three corridors developed an average lynx. А иногда можно было увидеть человека. And it was sometimes possible to see the person. Бегущего во весь дух, он находился в стадии пятого коридора. Running at full speed, it was in a stage of the fifth corridor. Гражданин же, citizen, отмахавший восемь коридоров. Отмахавшие 8 corridors. Легко мог соперничать в быстроте с птицей. Easily could compete in speed to a bird. Беговой лошадью и чемпионом мира, бегуном Нурми. Running horse and the world champion, runner Nurmi. Повернув направо. Having turned to the right. Мадам Грица Цуева побежала. Madam Grica Tsuiva ran. Трещал паркет. The parquet cracked. Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и малиновых башмаках. Towards to it quickly there was a brunette in a blue waistcoat and crimson boots. По лицу Остапа было видно. On Ostap's face it was visible. Что посещение Дома народов в столь поздний час вызвано чрезвычайными делами концессии. That visit of the House of the People in so late hour is caused by extreme affairs of concession. Очевидно. Obviously. В планы технического руководителя не входила встреча с любимой. Plans of the technical lead did not include a meeting with darling. При виде вдовушки Бендер повернулся и... At the sight of a vdovushka of Bendery turned and... Не оглядываясь. Without looking back. Пошел вдоль стены назад. Went along a wall back. Товарищ Бендер. Companion of Bendery. Закричала вдова в восторге. The widow delighted cried. Куда же вы? Where you? Великий комбинатор усилил ход. The great schemer strengthened a course. Наддала и вдова. The widow added also. Подождите. Wait. Что я скажу? That I will tell. Просила она. She asked. Но слова не долетали до слуха Остапа. But words did not reach Ostap's hearing. В его ушах уже пел и свистал ветер. In his ears already sang and whistled for a wind. Он мчался четвертым коридором. It rushed the fourth corridor. Проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Slipped flights of internal iron ladders. Своей любимой он оставил только эхо. The darling had left only an echo. Которое долго повторяли ей лестничные шумы. Which was repeated long to it by ladder noise. Ну? Well. Спасибо. Thanks. Бурчал Остап. Остап muttered. Сидя на пятом этаже. Sitting on the fifth floor. Нашла время для рандеву. Found time for a rendezvous. Кто прислал сюда эту знойную дамочку? Пора уже ликвидировать московское отделение концессии. Who sent here this hot young woman? It is time to liquidate the Moscow office of concession already. А то еще чего доброго ко мне приедет гусар-одиночка с мотором. And that still who knows to me will arrive the loner hussar with the motor. В это время мадам Грица Цуева. At this time, Madam Grica Tsuiva. Отделенная от Остапа тремя этажами. separated from a step three floors. Тысячу дверей и дюжиной коридоров. Тысячу. Doors and dozen of corridors. Вытерла подолом нижней юбки разгоряченное лицо и начала поиски. Wiped a petticoat hem an excited face and began searches. Сперва она хотела поскорей найти мужа и объясниться с ним. At first she wanted to find quickly the husband and to have a talk with it. В коридорах зажглись несветлые лампы. In corridors not light lamps were lit. Все лампы. All lamps. Все коридоры, все двери были одинаковы. All corridors and all doors were identical. Вдове стало страшно. To the widow it became terrible. Ей захотелось уйти. It wanted to it to leave. Подчиняясь коридорной прогрессии, submitting to a corridor progression, она неслась со всей усиливающейся быстротой. It rushed about all amplifying speed. Через полчаса уже невозможно было остановиться. In half an hour it was already impossible to stop. Двери президиумов. Doors of presidiums, секретариатов, secretariats, месткомов, оргоделов и редакций, с грохотом пролетали по обе стороны ее громоздкого тела. Оргоделов, and editions, with a roar flew by on either side of her bulky body. На ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков. Underway iron skirts it overturned ballot boxes for stubs. С кастрюльным шумом урны катились по ее следам. With castrioly noise of a ballot box slid on its traces. В углах коридоров образовывались вихри, водовороты. In corners of corridors whirlwinds and whirlpools were formed. Хлопали растворившиеся форточки. Clapped the dissolved window leaves. Указующие персты. Указывающие fingers. Намалеванные трафаретом на стенах. Painted by a cliché on walls. Втыкались в бедную путницу. Were stuck in a poor putnica. Наконец. At last. Грицациева попала на площадку внутренней лестницы. Грицациева got on a platform of an internal ladder. Там было темно. There it was dark. Но вдова преодолела страх. But the widow overcame fear. Сбежала вниз и дернула стеклянную дверь. Ran away down and pulled a glass door. Дверь была заперта. The door was locked. Вдова бросилась назад. The widow rushed back. Но дверь, but door, через которую она только что прошла, through which it just passed, была тоже закрыта чьей-то заботливой рукой. There was that is closed by someone's careful hand. В Москве любят запирать двери. In Moscow like to lock doors. Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками. Thousand main entrances are driven in from within by boards. И сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры черным ходом. And hundreds thousands citizens make the way to the apartments a rear entrance. Давно прошел 18-й год. Long ago past the 18th year. Давно уже стало смутным понятие налет на квартиру. Long ago already there was vague a concept, a raid on the apartment. Сгинула подомовая охрана. Potomovy protection disappeared. Организованная жильцами в целях безопасности, organized by residents with a view of safety, разрешается проблема уличного движения. The problem of traffic is authorized. Строятся огромные электростанции. Huge power plants are under construction. Делаются величайшие научные открытия. The greatest discoveries become. Но нет человека. But there is no person, который посвятил бы свою жизнь разрешению проблемы закрытых дверей. Which would devote the life to permission of a problem of the closed doors. Кто тот человек? Who that person? Который разрешит загадку кинематографов. Which will resolve a riddle of cinemas. Театров и цирков. Theaters and circuses. 3000 человек должны за 10 минут войти в цирк через одни единственные. 3000 people should enter in 10 minutes into circus through one and only. Открытые только в одной своей половине двери. The doors opened only in one half. Остальные 10 дверей. Other 10 doors. Специально приспособленных для пропуска больших толп народа. Big crowds specially adapted for the admission of the people. Закрыты. Are closed. Кто знает? Who knows? Почему они закрыты? Возможно, why they are closed? Probably, что лет 20 назад из цирковой конюшни украли ученого ослика. That about 20 years ago from a circus stable stole a scientific burro. И с тех пор дирекция в страхе замуровывает удобные входы и выходы. And since then the management in fear immures convenient entrances and exits. А может быть, and can be, когда-то сквозняком прохватило знаменитого короля воздуха. Once draft. Прохватило. Well-known king of air. и закрытые двери есть только отголосок учиненного королем скандала. And the closed doors are only an echo of the scandal made by the king. В театрах и кино публику выпускают небольшими партиями якобы во избежание затору. At theaters and cinema public let out small parties allegedly in order to avoid a jam. Избежать заторов очень легко. Стоит только открыть имеющиеся в изобилии выходы. To avoid jams very easily. It is necessary to open exits available many. Но вместо того администрация действует. But instead of that the administration operates. Применяя силу. Applying force. Капельдинеры. Box keepers. Сцепившись руками. Having linked by hands. Образуют живой барьер и таким образом держат публику в осаде не меньше получаса. Form a live barrier and thus keep public in a siege not less than half an hour. А двери? And doors. Заветные двери? Treasured doors. Закрытые еще при Павле Первом. Closed at Pavel the First. Закрыты и поныне. Are closed and until now. 15,000 любителей футбола. 15,000 fans football. Возбужденные молодецкой игрой сборной Москвы. Raised by valiant game of the national team of Moscow. Принуждены продираться к трамваю сквозь щель. Are forced to be torn to a tram through a crack. Такую узкую. Such narrow. Что один легко вооруженный воин мог бы задержать здесь 40,000 варваров. That one easily armed soldier could detain here 40,000 barbarians. Подкрепленных двумя осадными башнями. Supported with two obsidianal towers. Спортивный стадион не имеет крыши. The sports stadium has no roof. Но ворот есть несколько открыто только калиточка. But the collar is the калиточка is a little open only. Выйти можно. It is possible to leave. Только проломив ворота. Only having broken gate. После каждого большого соревнования их ломают, но в заботах об исполнении святой традиции их каждый раз аккуратно восстанавливают и плотно запирают. After each big competition them break, but in cares of execution of sacred tradition they each time accurately restore and densely lock. Если уже нет никакой возможности привесить дверь, это бывает тогда. If already there is no possibility to hang up a door. It happens then, когда ее ни к чему привесить, when it could not be hung up, пускаются в ход скрытые двери всех видов, the hidden doors of all types are started. 1. 1. Барьеры. Barriers. 2. 2. Рогатки. Slingshots. 3. 3. Перевернутые скамейки. The overturned benches. 4. 4. Заградительные надписи. Protecting inscriptions. 5. 5. Веревки. Ropes. Барьеры в большом ходу в учреждениях. Barriers in a great demand in establishments. Ими преграждается доступ к нужному сотруднику. They block access to the necessary employee. Посетитель. Visitor. Как тигр. As tiger. Ходит вдоль барьера. Goes along a barrier. Стараясь знаками обратить на себя внимание. Trying to attract signs attention. Это удается не всегда. It is possible not always. А может быть, and can be. Посетитель принес полезное изобретение. А может быть, the visitor brought the useful invention. And can be. И просто хочет уплатить подоходный налог. Но барьер помешал. Осталось неизвестным изобретение. And simply wants to pay income tax. But the barrier prevented. There was to unknown an invention. И налог остался неуплаченным. And the tax remained not paid. Рогатка применяется на улице. The slingshot is applied on the street. Ставят ее весной на шумной магистрали якобы для ограждения производящегося ремонта тротуара. Put it in the spring on the noisy highway allegedly for a protection of being made repair of the sidewalk. И мгновенно шумная улица делается пустынной. And instantly bustling street becomes the desert. Прохожие просачиваются в нужные им места по другим улицам. Passers-by filter into the places necessary to them on other streets. Им ежедневно приходится делать лишний километр. They daily should do superfluous kilometer. Но легкокрылая надежда их не покидает. But a leg-cock-really hope does not leave them. Лето проходит. The summer passes. Вянет лист. The leaf fades. А рогатка все стоит. And the slingshot all costs. Ремонт не сделан. Repair is not made. И улица пустынна. And the street is desert. Перевернутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы. The overturned garden benches block entrances to the Moscow squares. которые по возмутительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами, which by shocking negligence of builders are not supplied with strong gate. О заградительных надписях можно было бы написать целую книгу. About protecting inscriptions it would be possible to write the whole book. Но это в планы авторов сейчас не входит. But it now is not included in the plans of authors. Надписи эти бывают двух родов, прямые и косвенные. These inscriptions happen to childbirth, direct and indirect. К прямым можно отнести. It is possible to carry to straight lines. Вход воспрещается. The entrance is forbidden. Посторонним лицам вход воспрещается. The entrance is forbidden to extraneous persons. Хода нет. The course is not present. Такие надписи иной раз вывешиваются на дверях учреждений. Such inscriptions are sometimes hung out on doors of establishments. Особенно усиленно посещаемых публикой. Especially strenuously visited by public. Косвенные надписи наиболее губительны. Indirect inscriptions are most pernicious. Они не запрещают входа. They do not forbid an entrance. Но редкий смельчак рискнет все-таки воспользоваться своим правом. But the rare daredevil will risk after all to exercise the right. Вот они. Here they. Эти позорные надписи. These shameful inscriptions. Без доклада не входить. Without the report not to enter. Приема нет. Reception is not present. Своим посещением ты мешаешь занятому человеку. The visit you disturb the busy person. Там. There. Где нельзя поставить барьера или рогатки. Where it is impossible to put a barrier or a slingshot. Перевернуть скамейки или вывесить заградительную надпись. To overturn benches or to hang out a protecting inscription. Там протягиваются веревки. Their ropes are stretched. Протягиваются они по вдохновению. They are stretched on inspiration. В самых неожиданных местах. In the most unexpected places. Если они протянуты на высоте человеческой груди. If they are stretched at height of a human breast. Дело ограничивается легким испугом и несколько нервным смехом. Business is limited to an easy fright and a little nervous laughter. Протянутая же на высоте лодыжки веревка может искалечить человека. Stretched at ankle bone height, the rope can cripple the person. К черту двери. К черту очереди у театральных подъездов. Разрешите войти без доклада. Умоляем снять рогатку. To hell doors. To hell turns at theatrical entrances. Allow to enter without the report. We beg to remove a slingshot. Поставленную нерадивым управдомом у своей развороченной панели. Вон перевернутые скамейки. Поставьте их на место. В сквере приятно сидеть именно ночью. Put by the careless house manager at the ruined panel. The overturned benches. Put them into place. In the square it is pleasant to sit at night. Воздух чист. Air is pure. И в голову лезут умные мысли. And in the head clever thoughts climb. Мадам Грицацуева. Madam Грицацуева. Сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине дома народов. Sitting on a ladder at the locked glass door in the middle of the house of the people. Думала о своей вдовьей судьбе. Thought of the widow destiny. Изредка вздремывала и ждала утра. Occasionally. Вздремывала. Also waited for morning. Из освещенного коридора через стеклянную дверь на вдову лился желтый свет электрических плафонов. From the shined corridor through a glass door on the widow yellow light of electric plafons flew. Пепельное утро проникало сквозь окна лестничной клетки. Ashy morning got through staircase windows. Был тихий час. There was a quiet time. Когда утро еще молодо и чисто. When morning is still young and pure. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. In this hour Грицацуева heard steps to a corridor. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. The widow vividly rose and dropped to glass. В конце коридора сверкнул голубой жилет. At the end of a corridor the blue waistcoat sparkled. Малиновые башмаки были запорошены штукатуркой. Crimson boots were powdered with plaster. Ветреный сын турецко-подданного. Windy son of the Turkish and citizen. Стряхивая с пиджака пылинку. Shaking from a jacket a mote. Приближался к стеклянной двери. Came nearer to a glass door. Суслик. Позвала вдова. Gopher. The widow called. Су-у-услик. Су-у-услик. Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. She breathed on glass with inexpressible tenderness. Стекло затуманилось. Glass grew dim. пошло-радужными пятнами. Went iridescent spots. В тумане и радугах сияли голубые радужные призраки. In a fog and rainbows blue and iridescent ghosts shone. Остап не слышал кукования вдовы. Остап did not hear a cuckoo of the widow. Он почесывал спину и озабоченно крутил головой. It scratched a back and anxiously twisted the head. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом. A second more. And it would be gone behind turn. Со стоном товарищ Бендер. Бедная супруга забарабанила по стеклу. With groan companion of Bendery. The poor spouse began to patter on glass. Великий комбинатор обернулся. The great schemer turned back. А. And. Сказал он. He told. Видя. Seeing. Что отделен от вдовы закрытой дверью. That it is separated from the widow by the closed door. Вы тоже здесь? You too here? Здесь? Here. Здесь? Here. Твердила вдова радостно. The widow joyfully went on. Обними же меня. Embrace me. Моя радость. My pleasure. Мы так долго не виделись. We so long did not see. Пригласил технический директор. The technical director invited. Вдова засуетилась. The widow began to fuss. Она подскакивала за дверью. It jumped up behind a door. Как чижик в клетке. As a siskin in a cage. Притихшие за ночь юбки опять загремели. The skirts which have become silent in a night again rang out. Остап раскрыл объятия. Остап opened embraces. Что же ты не идешь? That you do not go. Моя курочка, твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома. My chicken? Your Pacific cockerel was so tired at meeting of small council of people's commissars. Вдова была лишена фантазии. The widow was deprived of the imagination. Суслик. Gopher. Сказала она в пятый раз. She told in the fifth time. Открой ты мне дверь. Open to me a door. Товарищ Бендер. Companion of Bendery. Тише. More silently. Девушка. Женщину украшает скромность. Girl. The woman is decorated by modesty. К чему эти прыжки? To what these jumps? Вдова мучилась. The widow suffered. Ну? Well. Чего вы терзаетесь? Спрашивал Остап. That are you tormented? Остап asked. Кто вам мешает жить? Who to you prevents to live? Сам уехал. Itself left. А сам спрашивает. And itself asks. И вдова заплакала. And the widow began to cry. Утрите ваши глазки. Wipe your eyes. Гражданка. Citizen. Каждая ваша слезинка — это молекула в космосе. Each your teardrop is a molecule in space. А я ждала. And I waited. Ждала. Waited. Торговлю закрыла. Trade closed. За вами поехала. For you went. Товарищ Бендер. Companion of Bendery. Ну? Well. И как вам теперь живется на лестнице? Не дует. And how to you now is on a ladder. Does not blow? Вдова стала медленно закипать. The widow began to boil slowly. Как большой монастырский самовар. As big monastic samovar. Изменщик, выговорила она. Zmenshchik, it uttered. Вздрогнув. Having shuddered. У Остапа было еще немного свободного времени. Остап had a little more free time. Он защелкал пальцами и... It. Защелкал. Fingers and... Ритмично покачиваясь. Rhythmically rocking. Тихо пропел. Silently sang. Частица черта в нас заключена по час. И сила женских чар родит в груди пожар. The particle of the devil is concluded in us sometimes. And force of female charms will give rise to a fire in the breast. Чтоб тебе лопнуть, пожелала вдова по окончании танца. To burst, the widow upon termination of dance wished. Браслет украл. The bracelet stole. Мужнин подарок. Husband's gift. А стул зачем забрал? And the chair why took away? Вы, you, кажется, it seems, переходите на личности, заметила Остап холодно. Become personal? Остап cold noticed. Украл. Stole. Украл, твердила вдова. Stole. The widow went on. Вот что. Hear that. Девушка, зарубите на своем носике. Girl, cut on the nose. Что Остап Бендер никогда ничего не крал. That Остап Бендер never stole nothing. А ситечка кто взял? And who took a strainer? Ах, а, ситечка, из вашего неликвидного фонда. И это вы считаете кражей. В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны. Strainer. From your illiquid fund? And you consider it as theft? In that case our outlooks on life are opposite. Унес, carried away. Куковала вдова. The widow cuckooed. Значит, means, если молодой, if young, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей. The healthy person borrowed at the provincial grandmother unnecessary it. По слабости здоровья. On account of poor health. Кухонную принадлежность. Kitchen accessory. То, that, значит, means, он вор, так вас прикажете понимать. He is a thief. So you will order to understand. Вор. Thief. Вор. Thief. В таком случае нам придется расстаться. In that case we should leave. Я согласен на развод. I agree divorce. Вдова кинулась на дверь. The widow rushed on a door. Стекла задрожали. Glasses began to tremble. Остап понял. Остап understood. Что пора уходить. That it is time to leave. Обниматься некогда. There is no time to embrace. Сказал он. He told. Прощай. Farewell. Любимая, мы разошлись. Darling. We dispersed. Как в море корабля. As in the sea the ships. Караул. Запятая завопила вдова. Guard. Comma the widow began to yell. Но Остап уже был в конце коридора. But Ostap already was at the end of a corridor. Он встал на подоконник. It rose on a window sill. Тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах. Hard jumped off on the damp earth after a night rain and disappeared in shining sports gardens. На крики вдовы набрел проснувшийся сторож. Shouts of the widow were come across by the woken up watchman. Он выпустил узницу. It let out the prisoner. Пригрозив штрафом. Having threatened with a penalty. Глава. 29. Автор Гаврилиады. Chapter 29. Гаврилиада's author. Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярии. When Madame Грицацуева left an inhospitable camp of offices. К дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов. Курьеры. To the house of the people employees of the most modest ranks were already flown down. Couriers. Входящие и исходящие барышни. Entering and proceeding young ladies. Сменные телефонистки. Replaceable telephonists. Юные помощники счетоводов и бронеподростки. Young assistants to accountants and бронеподростка. Среди них двигался Никифор Ляпис. Among them Никифор Ляпис moved. Очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Very young man with a mutton hairdress and an immodest look. Невежды. Ignoramuses. Упрямцы и первичные посетители входили в дом народов с главного подъезда. Pigheads and primary visitors entered into the house of the people from the main entrance. Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. Никифор Ляпис got into a building through an ambulance station. В доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам. In the house of the people he was the person and knew the shortest ways to oases. Где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов. Where? Брызжут. Light keys of the fee under a broad-leaved shade of departmental magazines. Прежде всего Никифор Ляпис пошел в буфет. First of all Никифор Ляпис went to buffet. Никелированная касса сыграла мочиш и выбросила три чека. The nickelized cash desk played. Мочиш. And threw out three checks. Никифор съел варенец. Никифор ate of our nets. Вскрыв запечатанный бумагой стакан. Having opened a glass sealed by paper. И кремовое пирожное. And cream cake. Похожее на клумбочку. Similar to a клумбочка. Все это он запил чаем. It washed down all this with tea. Потом Ляпис неторопливо стал обходить свои владения. Then Ляпис slowly began to bypass the possession. Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала Герасим и Муму. It made the first visit in editorial office of the monthly hunting magazine Герасим и Мума. Товарища Наперникова еще не было. Companion Наперников yet was not. И Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. And Никифор Ляпис moved to the hygroscopic bulletin. Еженедельный рупор. Weekly loud hailer. Посредством которого работники фармации общались с внешним миром. By means of which workers of pharmacy communicated with the outside world. Доброе утро. Good morning. Сказал Никифор. Никифор told. Написал замечательные стихи. Wrote remarkable verses. О чем? Спросил начальник литстранички. About what? The chief of a litstranica asked. На какую тему? Ведь вы же знаете. On what subject? After all, you know. Трубецкой. Трубецкой. Что у нас журнал? That we have a magazine. Начальник для более тонкого определения сущности гигроскопического вестника пошевелил пальцами. The chief for thinner definition of essence of the hygroscopic messenger stirred fingers. Трубецкой Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожи. Трубецкой Ляпис looked at the trousers from a white bast mat. Отклонил корпус назад и певуче сказал. Rejected the case back and melodiously told. Баллада о гангрене. The ballad about gangrene. Это интересно. It is interesting. Заметила гигроскопическая персона. The hygroscopic person noticed. Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики. Long ago it is time to carry out ideas of prevention in a popular form. Ляпис немедленно задекламировал. Ляпис immediately. Задекламировал. Страдал Гаврила от гангрены. Gavrila suffered from gangrene. Гаврила от гангрены слег. Gavrila from gangrene fell ill. Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле. Further valiant tetrameter yambi it was told the same about Gavril, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, which on the darkness did not go in time to a drugstore and was lost because of that, что не смазал ранку йодом, that did not grease a wound with iodine. Вы делаете успехи? You make progress. Трубецкой. Трубецкой. Одобрил редактор. The editor approved. Но хотелось бы еще больше, вы понимаете? But it would be desirable it is even more. You understand? Он задвигал пальцами. It pushed fingers. Но страшную балладу взял. But the terrible ballad took. Обещав уплатить во вторник. Having promised to pay on Tuesday. В журнале «Будни марзиста» Ляписа встретили гостеприимно. In the magazine «Everyday Life of a Marxist of Ляпис» met hospitably. Хорошо. Well. Что вы пришли. That you came. Трубецкой. Трубецкой. Нам как раз нужны стихи. Verses are just necessary to us. Только быт. Only a life. Быт. Life. Быт. Life. Никакой лирики. Any lyrics. Слышите? Here. Трубецкой. Что-нибудь из жизни потель работников и вместе с тем? Трубецкой. Something from life of Patel Robotnik and at the same time. Вы понимаете? You understand? Точка. Вчера я именно задумался над бытом потель работников. Yesterday I thought of a life of Patel Robotnik. И у меня вылилась такая поэма. And I poured out such poem. Называется... Последнее письмо. Is called last letter. Вот. Here. Служил Гаврила почтальоном. Gavrila served as the postman. Гаврила письма разносил. Gavrila carried letters. История о Гавриле была заключена в 72 строки. The history about Gavril was concluded in 72 lines. В конце стихотворения письма носец Гаврила. At the end of the poem postman Gavrila. Сраженный пулей фашиста. Struck by a bullet of the fascist. Все же доставляет письмо по адресу. Nevertheless delivers the letter to the address. Где же происходило дело? Спросили Ляписа. Where there was a business. Asked Ляпис. Вопрос был законный. The question was lawful. В СССР нет фашистов. In the USSR there are no fascists. За границей нет Гаврил. Abroad there is no Gavril. Членов Союза работников связи. Members of the Union of Workers of Communication. В чем дело? Сказал Ляпис. What is the matter? Ляпис told. Дело происходит. Business occurs. Конечно. Certainly. У нас. At us. А фашист переодетый. And fascist disguised. Знаете? No. Трубецкой. Трубецкой. Напишите лучше нам о радиостанции. Write better to us about radio station. А почему вы не хотите почтальона? And why you do not want the postman? Пусть полежит. Let will lie down. Мы его берем условно. We take it conditionally. Погрустневший Никифор Ляпис Трубецкой пошел снова в Герасимимуму. The become sad Никифор Ляпис Трубецкой went again in Gerasim and Muma. Наперников уже сидел за своей конторкой. But Dix already sat at the desk. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева. On a wall strongly increased portrait of Turgenev hung. А пенсне. And eyeglasses. В болотных сапогах и с двустволкой наперевес. Marsh boots and with a double-barreled gun a tilt. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Near Napernikov stood competitor Ляписа, the poet from the suburb. Началась старая песня о Гавриле. The old song about Gavril began. но уже с охотничьим уклоном. But already with a hunting bias. Творение шло под названием «Молитва браконьера». The creation went under the name «Prayer of the Poacher». Гаврила ждал в засаде зайца. Gavrila waited in an ambush of a hare. Гаврила зайца подстрелил. Gavrila of a hare hit. Очень хорошо, сказал добрый Наперников. Very well, told kind Beddix. Вы, you, Трубецкой, Trubetskoy, в этом стихотворении превзошли самого Интиха. In this poem surpassed the Intik. Только нужно кое-что исправить. Only it is necessary to correct something. Первое, выкиньте с корнем молитву. The first, throw out with a root prayer. И зайца. And hare. Сказал конкурент. The competitor told. Почему же зайца? Удивился Наперников. Why hare? Was surprised Beddix. Потому что не сезон. Because not season. Слышите? Hear. Трубецкой. Trubetskoy. Измените и зайца. Change also a hare. Поэма в преображенном виде носила название. The poem in the changed look carried the name. Урок браконьеру. Lesson to the poacher. А зайцы были заменены бекасами. And hares were replaced by snipes. Потом оказалось. Then it appeared. Что бекасов летом тоже не стреляют. That snipes in the summer too do not shoot. В окончательной форме стихи читались. In the final shape verses were read. Гаврила ждал в засаде птицу. Gavrila waited in an ambush a bird. Гаврила птицу подстрелил. Gavrila hit a bird. И т. And т. Д. После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. After a breakfast in a dining room, Lyapis again was accepted to work. Белые брюки мелькали в темноте коридоров. White trousers flashed in the dark corridors. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. It entered into editions and sold many-sided Gavrila. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием Эолова флейта. In a cooperative flute, Gavrila was handed over under the name Olova flute. Служил Гаврила за прилавком. Gavrila behind a counter served. Гаврила флейтой торговал. Gavrila traded in a flute. Простаки из толстого журнала лес. Gawks from the thick magazine The Wood. Как он есть купили у Ляписа небольшую поэму на опушке. As it is bought from Lyapis the small poem on an edge. Начиналась она так. It began so. Гаврила шел кудрявым лесом. Gavrila went the curly wood. Бамбук Гаврила порубал. Gavrila's bamboo. Порубал. Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. The last Gavrila for this day was engaged in a hlebopechenie. Ему нашлось место в редакции работника Буки. To it there was a place in addition of the worker of the roll. Поэма носила длинное и грустное название «О хлебе». The poem carried the long and sad name «About bread». В качестве продукции и о любимой. Quality of production and about darling. Поэма посвящалась загадочной хине Члек. The poem was devoted to mysterious Gina Члек. Начало было по-прежнему эпическим. The beginning was по-прежнему epic. Служил Гаврила хлебопеком. Gavrila served as the baker. Гаврила булку испекал. Gavrila roll. Испекал. Посвящение. Dedication. После деликатной борьбы. After delicate fight. Выкинули. Throughout. Самое печальное было то, the most sad was that, что Ляпису денег нигде не дали. That Lyapis of money anywhere did not give. Одни обещали дать во вторник. One promised to give on Tuesday. Другие — в четверг. Others — on Thursday. Или пятницу — через две недели. Or Friday — in two weeks. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов. Туда. It was necessary to go to borrow money to a camp of enemies. There, где Ляписа никогда не печатали. Where Lyapis never printed. Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. Lyapis went down from the fifth floor on the second and entered into the machine secretariat. На его несчастье. On his misfortune. Он сразу же столкнулся с работягой персидским. It faced at once the hard worker Persitsky. А, воскликнул Персидский. And, exclaimed Persitsky. Ляпсус. Лапс. Слушайте. Listen. Сказал Никифор Ляпис. Никифор Ляпис told. Понижая голос. Lowering a voice. Дайте 3 рубля. Give 3 rubles. Мне Герасим и Муму должен кучу денег. Герасим and Муму owes me a lot of money. Полтинник я вам дам. I will give a 50-copeck piece to you. Подождите. Wait. Я сейчас приду. I now will come. И Персидский вернулся. And Персидский returned. приведя с собой десяток сотрудников станка. Having given with itself 10 employees of machine. Завязался общий разговор. The general conversation was struck up. Ну? Well. Как торговали? Спрашивал Персидский. How traded? Asked Персидский. Написал замечательные стихи. Wrote remarkable verses. Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? Пахал Гаврила с позаранку. About Gavrila? Something country? Gavrila very early plowed. Gavrila плуг свой обожал. Gavrila adored the plow. Что Gavrila? Ведь это же халтура. Защищался Ляпис. That Gavrila. After all same hackwork, Ляпис was protected. Я написал о Кавказе. I wrote about the Caucasus. А вы были на Кавказе? And you were in the Caucasus? Через две недели поеду. In 2 weeks I will go. А вы не боитесь? And you are not afraid. Ляпсус, там же шакалы. Лапс. In the same place jackals. Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые. Very much it frightens me. They in the Caucasus not the poisonous. После этого ответа все насторожились. After that answer all pricked up the ears. Скажите. Tell. Ляпсус. Лапс. Спросил Персидский. Asked Persidsky. Какие? What? По-вашему. In your opinion. Шакалы? Jackals? Да знаю я. Yes, I know. Отстаньте. Lag behind. Ну? Well. Скажите. Tell. Если знаете. If know. Ну? Well. Такие. В форме змеи. Such. In the form of a snake. Да. Yes. Да. Yes. Вы правы? You are right. Как всегда. As always. По-вашему. In your opinion. Ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами. After all the saddle of a wild goat moves to a table together with stirrups. Никогда я этого не говорил, закричал Трубецкой. Never I yet spoke, Трубецкой cried. Вы не говорили. You did not speak. Вы писали. You wrote. Мне Наперников говорил. To me Beddex spoke. Что вы пытались всучить ему такие стишата в Герасиме Муму. That you tried to put off to it such стишата in Gerasim and Muma, якобы из быта охотников, allegedly from a life of hunters. Скажите по совести. Tell on conscience. Ляпсус. Lapse. Почему вы пишете о том, why you write about that, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении кантон пеньюар? Это бальное платье. Почему? That you in life did not see and about what have no the slightest representation? Why at you in the poem Cantona Pignoyer, this ball dress? Why? Вы, мещанин. You, the petty bourgeois. Сказал Ляпис хвастливо. Ляпис told is boastful. Почему в стихотворении скачка на призбуденного жокея вас затягивает на лошади супони после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь? Why in the poem A Gallop on Beauty Unease Prize the jockey at you tightens on a horse? Супонь. And after that sits down on a coach box? You saw sometime. Супонь. Видел. Saw. Ну? Well. Скажите. Tell. Какая она? What it? Оставьте меня в покое. Leave me alone. Вы псих. You loony. А облучок видели? На скачках были. And a coach box saw? On jumps were? Не обязательно всюду быть, кричал Ляпис. It is not obligatory to be everywhere, Ляпис shouted. Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции. Pushkin wrote Turkish verses and never was in Turkey. О да. Oh yes. Эрзурум ведь находится в Тульской губернии. Erzurum after all is in the Tula province. Ляпис не понял сарказма. Ляпис did not understand sarcasm. Он горячо продолжал. It hotly continued. Пушкин писал по материалам. Pushkin wrote on materials. Он прочел историю Пугачевского бунта. He read history of Pugachevsky revolt. А потом написал. And then wrote. А мне про скачки все рассказал Интих. And to me about jumps everything was told by Интих. После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. After this masterly protection, Persidsky dragged the resting Ляпис in the next room. Зрители последовали за ними. Audience followed them. Там на стене висела большая газетная вырезка. There on a wall big newspaper cutting hung. Обведенная траурной кольмой. Led round by a mourning border. Вы писали этот очерк в капитанском мостике. You wrote this sketch in the captain's bridge? Я писал. I wrote. Это. It. Кажется. It seems. Ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас. Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом. Ну? Your first experience in prose? I congratulate you. Waves were rolled through a pier and fell down at prompt jack. Well. Удружили же вы капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет. You did an ill turn to the captain's bridge. Bridge long will not forget you now. Ляпис. Ляпис. В чем дело? What is the matter? Дело в том. Matter in that. Что, вы знаете? That. You know. Что такое домкрат? What is the jack? Ну? Well. Конечно. Certainly. Знаю. I know. Оставьте меня в покое. Leave me alone. Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами. How you represent yourselves a jack. Describe by the own words. Такой, падает. Such. Falls. Одним словом. In a word. Домкрат падает. The jack falls. Заметив все, домкрат стремительно падает. Подождите. Notice everything. The jack promptly falls. Wait. Ляпсус. Lapse. Я вам сейчас принесу полтинник. I now will bring you a 50-copeck piece. Не пускайте его. Do not start up it. Но и на этот раз полтинник выдан не был. But also this time the 50-copeck piece was not given out. Персидский притащил из справочного бюро 21-й том Брокгауза. The Persidski dragged the 21st volume of Brockhaus from Information Bureau. От Домиции до Евринова. From Domitius to Evrenov. Между Домицием. Between Domitius. Крепостью в Великом Герцогстве Мекленбург-Шверинском. Fortress in the Great Duchy Mecklenburg-Schwerinsky. И Домелем. And Domel. Рекой в Бельгии и Нидерландах. The river in Belgium and the Netherlands. Было найдено искомое слово. The required word was found. Слушайте. Домкрат, нем. Listen. Jack, German. Domcraft. Одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Domcraft. One of cars for a raising of considerable weights. Обыкновенный простой Т. Ordinary simple. Употребляемый для поднятия экипажа и Т. Used for a raising of crews and T. П. Item. Состоит из подвижной зубчатой полосы. Consists of a mobile gear strip. Которую захватывает шестерня. Which is grasped by a gear wheel. Вращаемая помощью рукоятки, и так далее. Rotated by the help of the handle. And so on. И далее, Джон Диксон в 1879 году. And further, John Dixon in 1879. Установил на место обелиск. Established into place an obelisk. Известный под названием иглы Клеопатры. Known under the name Cleopatra's Needle. При помощи четырех рабочих. By means of four workers. Действовавших четырьмя гидравлическими Д. Operating with four hydraulic. Точка. И этот прибор. And this device. По-вашему. In your opinion. Обладает способностью стремительно падать, значит. Possesses ability promptly to fall. Means. Брокгауз с Эфроном обманывали человечество в течение 50 лет. Почему вы халтурите? Brockhaus with Efron deceived mankind within 50 years? Why you bungle? Вместо того, чтобы учиться, ответьте. Instead of studying? Answer. Мне нужны деньги. Money is necessary to me. Но у вас же их никогда нет. But you never do not have them. Вы ведь вечно рыщете за полтинником. You after all it is eternal. Рыщете. Behind a 50-copeck piece. Я купил мебель и вышел из бюджета. I bought furniture and exceeded the budget. И много вы купили мебели. Вам за вашу халтуру платят столько. And much you bought furniture? To you a your hack work pay so much. Сколько она стоит? How many it costs? Грош. Penny. Хороший грош. Я такой стул купил на аукционе. Good penny. I bought such chair at auction. В форме змеи. In the form of a snake? Нет. Number. Из дворца. From a palace. Но меня постигло несчастье. But I was comprehended by misfortune. Вчера я вернулся ночью домой. Yesterday I returned at night home. От Хины Члек. Закричали присутствующие в один голос. From Gina Члек? Cried present unanimously. Хина. Синкона. Точка. С Хиной я сколько времени уже не живу. With Синкона I what is the time do not live anymore. Возвращался я с диспута Маяковского. I came back from Маяковский's debate. Прихожу. I come. Окно открыто. The window is open. Я сразу почувствовал. I felt at once. Что-что-то случилось. That something happened. Ай-яй-яй, сказал Персидский. Ай-яй-яй, told Persidsky. Закрывая лицо руками. Shutting the face with the hands. Я чувствую. I feel. Товарищи. Companions. Что у Ляпсуса украли его лучший шедевр Гаврила дворником служил. That at the lapse stole its best masterpiece Gavril the yard keeper served. Гаврила в дворнике нанялся. Gavrila in yard keepers was employed. Дайте мне договорить. Let's to me finish speaking. Удивительное хулиганство. Ко мне в комнату залезли какие-то негодяи и распороли всю обшивку стула. Surprising hooliganism. To me any villains got into a room and unstitched all covering of a chair. Может быть. Perhaps. Кто-нибудь займет пятерку на ремонт. Somebody will occupy the five on repair. Для ремонта сочините нового Гаврилу. For repair compose new Gavrila. Я вам даже начало могу сказать. I to you even the beginning can tell. Подождите. Wait. Подождите. Сейчас. Вот, Гаврила стул купил на рынке. Wait. Now. Here, Gavrila bought a chair in the market. Был у Гаврилы стул плохой. There was at Gavrila a chair bad. Скорее запишите. Write down rather. Это можно с прибылью продать в голос комода. Эх. It is possible to sell it with profit in a dresser voice. A. Трубецкой. Трубецкой. Трубецкой. Трубецкой. Точка. Да. Yes. Кстати. By the way. Ляпсус. Лапс. Почему вы Трубецкой? Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например? Why you Трубецкой? Why do you not to take a pseudonym? It is even better. For example. Долгорукий, Никифор Долгорукий, или Никифор Валуа, или еще лучше, гражданин Никифор Сумароков Ильстон, если у вас случится хорошая кормушка. Долгорукий. Никифор Долгорукий. Or Никифор Валуа. Or it is even better, citizen Никифор Сумароков Ильстон. If you have a good feeding trough. Сразу три стежка в гермуму. At once three rhymes in germuma. То выход из положения у вас блестящий. That a way out at you brilliant. Один бред подписывается Сумароковым. One nonsense is signed by Sumarokov. Другая макулатура, Эльстоном. Other waste paper, Ильстон. А третья, Юсуповым. Эх вы. And the third, Юсупов. A you. Халтурщик. Potboiler. Точка. Глава. 30. В театре Колумба. Chapter 30 at Columbus's Theater. Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Ипполит Матвеевич gradually became a bootlicker. Когда он смотрел на Остапа. When he looked at Ostap. Глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. Eyes got it a blue gendarme shade. В комнате Иванопола было так жарко. In Ivanopilo's room was so hot. Что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали. What is the Vorobyaninovsky chairs crackled? Как дрова в камине. As firewood in a fireplace. Великий комбинатор отдыхал. The great schemer had a rest. Подложив под голову голубой жилет. Having enclosed under the head a blue waistcoat. Ипполит Матвеевич смотрел в окно. Ипполит Матвеевич looked out of the window. Там. There. По кривым переулкам. On curve lanes. Мимо крошечных московских садов. By tiny Moscow gardens. Проносилась гербовая карета. The stamp carriage was carried by. В черном ее лаке попеременно отражались кланяющиеся прохожие. Кавалергард с медной головой. In its black varnish bowing passers-by were alternately reflected. Кавалергард. With the copper head. Городские дамы пухлые белые облачка. City ladies and chubby white cloudlet. Громя мостовую подковами. Smashing a pavement horseshoes. Лошади понесли карету мимо Ипполита Матвеевича. Horses incurred the carriage by Ipolit Matveevich. Он отвернулся с разочарованием. He turned away with disappointment. Карета несла на себе герб МКХ. The carriage bore on itself the coat of arms of MKH. Предназначалась для перевозки мусора. Intended for transportation of garbage. И ее дощатые стенки ничего не отражали. And its board walls reflected nothing. На козлах сидел бравый старик с пушистой седой бородой. On goats the gallant old man with a fluffy gray-haired beard sat. Если бы Ипполит Матвеевич знал. If Ipolit Matveevich knew. Что кучер никто иной. That driver not who other. Как граф Алексей Буланов. As Count Alexei Bulanov. Знаменитый гусар-схимник. Well-known hussar-schimnik. Он. It. Вероятно. Possibly. окликнул бы старика, would call to the old man, чтобы поговорить с ним о прелестных прошедших временах, to talk to it about charming last times. Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. The Count Alexey Bulanov was strongly anxious. Нахлестывая лошадей, knackle stevie horses, он грустно размышлял о бюрократизме. He sadly reflected on bureaucracy, разъедающим ассенизационный подотдел, corroding ассенизационный section, из-за которого графы вот уже полгода как не выдавали положенного по гендоговору спецфартука. Because of which here already half a year as did not give out to the count the special apron put on a gendoговор. Послушайте. Listen. Сказал вдруг великий комбинатор. The great schemer told suddenly. Как вас звали в детстве? How you called in the childhood. А зачем вам? And why to you? Да так. Не знаю. Yes, so. I do not know. Как вас называть? As you to call. Воробьяниновым звать вас надоело. Воробьянинов to call you bothered. Айполитом Матвеевичем. Слишком кисло. And Hilite Matveevich. To turn sour. Как же вас звали? Ипа. How you called? Ип. Киса. Pussycat. Ответил Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich answered. Усмехаясь. Grinning. Конгениально. Congenially. Так. So. Вот что. Hear that. Киса. Pussycat. Посмотрите. Look. Пожалуйста. Please. Что у меня на спине? That at me on a back. Болит между лопатками. Hurts between shovels. Остап стянул через голову рубашку ковбой. Остап pulled together a cowboy shirt through the head. Перед кисой Воробьяниновым открылась обширная спина захолустного антиноя. Before the pussycat Воробьянинов the extensive back of remote антиноя opened. Спина очаровательной формы. Back of a charming form. Но несколько грязноватая. But a little rather dirty. Ого! О-о! Сказал Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich told. Краснота какая-то. Redness any. Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний. Between shovels of the great schemer. Лиловели. By an oil rainbow bruises of strange outlines also were poured. Честное слово. Word of honor. Цифра 8. Воскликнул Воробьяниев. Figure 8. Воробьяниев exclaimed. Первый раз вижу такой синяк. The first time I see such bruise. А другой цифры нет? Спокойно спросил Остап. And other figure is not present? Остап quietly asked. Как будто бы буква R. As if letter P. Вопросов больше не имею. No questions anymore I have. Все понятно. It makes sense. Проклятая ручка. Видите? Damned handle. See? Киса. Pussycat. Как я страдаю. As I suffer. Каким опасностям подвергаюсь из-за ваших стульев. To what dangers I am exposed because of your chairs. Эти арифметические знаки нанесены мне большой самопадающей ручкой с пером номер 86. These arithmetic signs are put to me with the big self-falling handle with a feather number 86. Нужно вам заметать. It is necessary for you to sweep up. Что проклятая ручка упала на мою спину в ту самую минуту. That the damned handle fell on my back that minute. Когда я погрузил руки во внутренность редакторского стула. When I shipped hands in an interior of an editorial chair. А вы? And you. Ничего-то вы толком не умеете. Anything you plainly are not able. Изнуренковский стул кто изгадил так? Who befouled an изнуренковский chair so? Что мне потом пришлось за вас отдуваться. Об аукционе я уже не говорю. What I had to be answerable then for you. I tell ears about auction. Нашли время для кабеляжа. В вашем возрасте кабелировать просто вредно. Берегите свое здоровье. Found time for. Кабеляжа. At your age. Кабелировать. It is simply harmful. Protect the health. Точка, то ли дело я. За мною. Стул вдовицы. What a difference I. For me. A chair of вдовица. За мною. Два щукинских. For me. Two Щукинский. Изнуренковский стул в конечном итоге сделал я. В редакцию и к Ляпису я ходил. И только один единственный стул выдавили до победного конца. The Изнуренковский chair was made finally by me. And to Ляпис I went to addition. And you finished only the one and only chair to the bitter end. Да и то при помощи нашего священного врага, архиепископа. And that by means of our sacred enemy. The archbishop, неслышно ступая по комнате босыми ногами, quietly going on a room bare feet, Технический директор вразумлял покорного кису. The technical director taught obedient the pussycat. Стул. Chair. Исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала. Disappeared in a commodity yard of the October station. По-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. Still remained a dark stain on the sparkling plan of concession works. Четыре стула в театре Колумба представляли верную добычу. Four chairs at Columbus's theater represented true production. Но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом. Скрябина сегодня показывал премьеру «Женитьбы» последним спектаклем сезона. But the theater went to a trip across Volga with the Tyrosny steamship Scriabin and today showed a premiere of Marriage, the last performance of a season. Нужно было решить, оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула. It was necessary to solve whether to remain in Moscow for searches gone in open spaces of Kalanchevskaya Square of a chair. Или выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Or to leave together with troupe in tour. Остап склонялся к последнему. Остап was declined to the last. А то, and that, может быть, can be, разделимся, спросил Остап. We will be divided? Остап asked. Я поеду с театром. I will go with theater. А вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе. And you remain and track a chair in a commodity yard. Но киса так трусливо моргал седыми ресницами. But the pussycat so cowardly blinked gray-haired eyelashes. Что Остап не стал продолжать. That Остап did not begin to continue. Из двух зайцев. From two hares. Сказал он. He told. Выбирают того. Choose that. Который пожирнее. Which is fatter. Поедем вместе. Let's go together. Но расходы будут велики. But expenses will be great. Нужны будут деньги. Money will be necessary. У меня осталось 60 рублей, у вас сколько? Ах. I still had 60 rubles at you, how many? Ah. Я и забыл. Ваши годы, девичья любовь, так дорого стоит. Постановляю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». I also forgot. At your age the maiden love so costs much. I decide, today we go to theater on the marriage premiere. Не забудьте надеть фрак. Do not forget to put on a dress coat. Если стулья еще на месте, их не продали за долги сад страху. If chairs on a place and them did not sell for debts. Соцстраху. Завтра же мы выезжаем. Tomorrow we leave. Помните. Remember. Воробьянинов. Воробьянинов. Наступает последний акт комедии «Сокровища моей тещи». There comes the last act of the comedy «Treasure of my mother-in-law». Приближается финиталя комедия. The finiteli a comedy comes nearer. Воробьянинов. Не дышите. Воробьянинов. Do not breathe. Мой старый друг, равнение на рампу, о. My old friend. An alignment on a stage. О. Моя молодость, о. My youth. О. Запах кулис. Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Одним словом. Smell of the scenes. How many memoirs. How many intrigues. How many I showed to talent in due time as Hamlet. In a word. Заседание продолжается. Meeting proceeds. Из экономии шли в театр пешком. From economy went to theater on foot. Еще было совсем светло. Still was absolutely light. Но фонари уже сияли лимонным светом. But lamps already shone lemon light. На глазах у всех погибала весна. In the face of all the spring perished. Пыль гнала ее с площадей. The dust drove it from the areas. Жаркий ветерок оттесняя ее в переулок. Hot breeze pushing aside it to the lane. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай во двориках. Their old women. Приголубливали. The beauty also drank with it tea in courtyard. За круглыми столами. At round tables. Но жизнь весны кончилась. В люди ее не пускали. But life of spring came to an end. In people it did not start up. А ей так хотелось к памятнику Пушкина. And it so would like to a monument of Pushkin. Где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках. Where young people in pestrenky caps already walked. В брюках-дудочках. Trousers pipes. Галстуках собачья радость и ботиночках Джимми. Ties dog pleasure and Jimmy boots. Девушки. Girls. Осыпанные лиловой пудрой. Showered with lilac powder. Циркулировали между храмом СПА и кооперативом Коммунар, между circulated between the temple of MSPO and Communer Cooperative, Between B. Филипповым и Филиппов and B. Елисеевым. Елисеев. Девушки внятно ругались. Girls distinctly swore. В этот час прохожие замедляли шаги. In this hour passers-by slowed down steps. Но не только потому, but not only therefore, что Тверская становилась тесна. That the Тверская became close. Московские лошади были не лучше старгородских. Они также нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. The Moscow horses were not better than the Stargorodsky. They as purposely tapped with hoofs on pavement and faces. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона юных пионеров. Cyclists silently flied from Stadium Young Pioneers. С первого большого междугородного матча. From the first big long distance match. Мороженщик катил свой зеленый сундук. Mirage and Chic rolled the green chest. Полный майского грома. Full of a May thunder. Боязливо косясь на милиционера. Но милиционер. Being timidly moan on the militiaman, but militiaman. Скованный светящимся семафором. Held down by being shown semaphore. Которым регулировал уличное движение. Which controlled traffic. Был не опасен. It was not dangerous. Во всей этой сутолоке двигались два друга. In all this turmoil two friends moved. Соблазны возникали на каждом шагу. Temptations arose continually. В крохотных обжарочках на виду все улицы жарили шашлыки карские. In tiny обжарочка on a look at all street fried shish kebabs karski. Кавказские и филейные. Caucasian and fillet. Горячий и пронзительный дым восходил к светленькому небу. The hot and shrill smoke went back to the Svetlenky sky. Из пивных. From beer. Ресторанчиков и кино великой немой неслась струнная музыка. Small restaurants and cinema great mute string music rushed. У трамвайной остановки горячился громкоговоритель. At a tram stop the loudspeaker got excited. Нужно было торопиться. It was necessary to hurry up. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба. Friends entered a booming lobby of Theater of Columbus. Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на место. Воробьянинов rushed to cash desk and read a quotation on places. Все таки. After all. Сказал он. He told. Очень дорого. Very expensively. 16-й ряд, 3 рубля. The 16th row, 3 rubles. Как я не люблю. As I do not love. Заметил Остап. Остап noticed. Этих мещан. These petty bourgeoises. Провинциальных простофель. Куда вы полезли? Разве вы не видите? Provincial. Простофель. Where you got? Unless you do not see. Что это касса? What it is cash desk. Ну а куда же? Ведь без билета не пустят. Well and where? After all without the ticket will not start up. Киса. Pussycat. Вы пошляк. You vulgar person. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. At each well-planned theater there are two windows. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. In a window of cash desk lovers and rich successors address only. Остальные граждане, их. Other citizens, all them. Как можете заметить, as can notice, подавляющее большинство обращаются непосредственно в окошечко администратора. The vast majority address directly in a window of the manager. И действительно, and it is valid, перед окошечком кассы стояло человек пять скромно одетых людей. Before a window of cash desk stood the person five modestly dressed people. Возможно, probably, это были богатые наследники или влюбленные. It were rich successors or lovers. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. But at a window of the manager revival dominated. Там стояла цветная очередь. There was a color turn. Молодые люди. Young people. В фасонных пиджаках и брюках того покроя. In shaped jackets and trousers of that breed. Который провинциалу может только присниться. Which can dream the provincial only. Уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров. Surely swung notes from acquaintances at directors. Артистов. Actors. Редакций. Editions. Театрального костюмера. Theatrical costumier. Начальника района милиции и прочих. Chief of the area of militia and other. Тесно связанных с театром лиц. Persons closely tied with theater. Как то, членов ассоциации Т и кинокритиков. As that. Members of Association T and Film Critics. Общество слёз бедных матерей. Society's Dear of Poor Mothers. школьного совета, мастерской циркового эксперимента и какого-то фортинбраса при Умслопогасе. School council workshop of circus experiment and any fortinbras at Umslopogas. Человек 8 стояли с записками от Экспера Эклеровича. The person 8 stood with notes from Esper Eklerovich. Остап врезался в очередь. Остап ran into turn. Растолкал фортинбрасовцев и... Parted forcibly fortinbrasovits and... Крича, мне только справку. Shouting, to me only reference. Вы не видите. You do not see. Что я даже калош не снял. That I even did not remove galoshes. Пробился к окошечку и заглянул внутрь. Broke through to a window and glanced inside. Администратор трудился. The manager worked. Как грузчик. As loader. Светлый. Light. Бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Brilliant sweat irrigated his fat person. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона. Phone disturbed him constantly and called with persistence of a tram car. Пробирающегося через Смоленский рынок. Making the way through the Smolensk market. Скорее. It is rather. Крикнул он Остапу. He shouted to Ostap. Вашу бумажку. Your piece of paper. Два места. Two places. Сказал Остап тихо. Ostap silently told. В партере. In orchestra seats. Кому? To whom? Мне. To me. А кто вы такой? And who you are such. Чтобы я давал вам места. That I gave you places. А я все так и думаю. And I after all think. Что вы меня знаете. That you know me. Не узнаю. I do not learn. Но взгляд незнакомца был так чист. But the look of the stranger was so pure. Как ясен. It is so clear. Что рука администратора сама отвела Остапу два места в 11-м ряду. That the hand of the manager itself allocated for Ostap two places in the 11th row. Ходит всякий. Go any. Сказал администратор. The manager told. Пожимая плечами. Shrugging shoulders. Кто их знает? Who knows them? Кто они такие? Может быть. Who they are such? Perhaps. Он из Наркомпроса, кажется. It from Наркомпроса. It seems. Я его видел в Наркомпросе. I saw it in Наркомпрос. Где я его видел? Where I saw it. И. And. Машинально выдавая пропуск отчисливым кинокритикам. Mechanically giving out to the admission happy TN to film critics. Притихший Яков Минилаевич продолжал вспоминать. The become silent Jakob Minilayevich continued to remember. Где он видел эти чистые глаза. Where he saw these clean eyes. Когда все пропуска были выданы, в фойе уменьшили свет. When all the admission were given out and in the foyer reduced light. Яков Минилаевич вспомнил эти чистые глаза. Jakob Minilayevich remembered these clean eyes. Этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году. He saw this confident look in Tagansky prison in 1922. Когда и сам сидел там по пустяковому делу. When also itself sat there on trifling business. Из 11-го ряда. From the 11th row. Где сидели концессионеры. Where concessionaires sat. Послышался смех. The laughter was heard. Остапу понравилось музыкальное вступление. Ostap liked the musical introduction. Исполненное оркестрантами на бутылках. Executed by orchestral players on bottles. Кружках Эсмарха. Circles of Esmark. Саксофонах и больших полковых барабанах. Saxophones and big regimental drums. Свистнула флейта. The flute whistled. И занавес. And curtain. Навевая прохладу. Casting a cool. Раступился. Parted. К удивлению Воробьянинова. To surprise of Vorobyaninov. Привыкшего к классической интерпретации женитьбы. Got used to classical interpretation of marriage. Подколесина на сцене не было. Podkolzin on a scene was not. Порыскав глазами, порыскав. Eyes. Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники. Ипполит Матвеевич saw plywood rectangles hanging down from a ceiling. Выкрашенные в основный цвет солнечного спектра. Painted in primary colors of a solar range. Ни дверей. Doors. Ни синих кисейных окон не было. Dark blue muslin windows was not. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших. Under multicolored rectangles danced young women in big. Вырезанных из черного картона шляпах. The hats cut out from a black cardboard. Бутылочные стоны вызвали на сцену под колесина. Bottle groans caused on a scene of Podkolzin. который врезался в толпу верхом на Степане. Which ran into crowd astride Stepan. Подколесин был наряжен в камергерский мундир. Podkolzin was dressed up in a chamberlain uniform. Разогнав дамочек словами. Having dispersed young women words. Которые в пьесе не значились. Which in the play did not appear. Подколесин возопил. Podkolzin began to yell. Степан. Stepan. Одновременно этим он прыгнул в сторону и замер в трудной позе. Simultaneous it he jumped aside and stood in a difficult pose. Кружки Исмарха загремели. Ismark's circles rang out. Степан. Запятая повторил подколесин. Stepan den. Comma Podkolzin repeated. Делая новый прыжок. Doing a new jump. Но так как Степан. But as Stepan. Стоящий тут же и одетый в барсову шкуру. Standing right there and dressed in барсову. A skin. Не откликался. Did not respond. Подколесин трагически спросил. Podkolzin tragically asked. Что же ты молчишь? That you are silent. Как Лига наций. A League of the Nations. Очевидно. Obviously. Я Чемберлина испужался. I Chamberlain. Испужался. Ответил Степан. Stepan answered. Почесывая шкуру. Scratching a skin. Чувствовалось. It was felt. Что Степан оттеснит подколесина и станет главным персонажем осовремененной пьесы. That Stepan will push aside Podkolzin and becomes the main character of the modernized play. Ну что? Well. Шьет портной сюртук. The tailor sews a frock coat. Прыжок. Jump. Удар по кружкам Исмарха. Blow on Ismark's circles. Степан с усилием сделал стойку на руках и в таком положении ответил. Stepan with effort made a handstand and in such situation answered. Шьет. Sews. Оркестр сыграл попури из Чиа-Чиа-сан. The orchestra played the popuri from Kyo-Kyo-san. Все это время Степан стоял на руках. All this time Stepan stood on hands. Лицо его залилось краской. The person it blushed. А что? And that? Спросил подколесин. Podkolzin asked. Не спрашивал ли портной? Whether the tailor asked. На что? On what? Мол, peer. Барину такое хорошее сукно. To the baron such good cloth. Степан. Stepan. Который к тому времени сидел уже в оркестре, обнимал дирижера. Which sat by then already in an orchestra and embraced the conductor. Ответил. Answered. Нет. No. Не спрашивал. Did not ask. Разве он депутат английского парламента? Unless he is the deputy of English parliament. А не спрашивал ли портной? Instead of whether the tailor asked. Не хочет ли? Wants. Мол. Peer. Барин жениться. The baron to marry. Портной спрашивал. The tailor asked. Не хочет ли? Wants. Мол. Peer. Барин платить алименты. The baron to pay the alimony. После этого свет погас. After that light went out. И публика затопала ногами. And public. Затопала. Feet. Топала она до тех пор. It stamped until then. Покуда со сцены не послышался голос подколесина. While from a scene Podkolzin's voice was not heard. Граждане. Не волнуйтесь. Свет потушили нарочно. Citizens. Do not worry. Light extinguished purposely. По ходу действия. On an action course. Этого требует вещественное оформление. It is demanded by material registration. Публика покорилась. The public obeyed. Свет так и не зажигался до конца акта. Light was not lit till the end of the act. В полной темноте гремели барабаны. In full darkness drums rattled. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. With lamps passed group of military in the form of hotel doorkeepers. Потом. Then. Как видно, на верблюде. Apparently, on a camel. Приехал Кочкарев. There arrived Kokarev. Судить обо всем этом можно было из следующего диалога. To judge all this it was possible from the following dialogue. Фу. Фа. Как ты меня испугал. А еще на верблюде приехал. As you frightened me. And on a camel arrived. Ах. Ah. Ты заметил. You noticed. Несмотря на темноту, а я хотел преподнести тебе сладкое верблюдо. Despite darkness, and I wanted to present to you sweet beef's dishes. В антракте концессионеры прочли афишу. In an interval, concessionaires read the poster. Женитьба. Marriage. Текст. Н. The text. Н. В. Century. Гоголя. Gogol. Стихи. М. Verses. М. Шершиля Афамова. Шершиля Афамова. Литмонтаж. И. Литмондас. and Антиохийского. The Antioch. Музыкальное сопровождение. X. Music. X. Иванова. Иванов. Автор спектакля. Ник. The author of performance. Ник. Сестрин. Сестрин. Вещественное оформление. Симбиевич Синдиевич. Material registration. Симбиевич Синдиевич. Свет. Платон Плащук. Light. Платон Плащук. Звуковое оформление. Галкина. Sound registration. Галкин. Палкина. Палкина. Малкина. Малкин. Чалкина и Залкинда. Чалкина и Залкинда. Грим. Мастерской Крулт. Мейкап. Masterful Krult. Парики. Фома Качуру. Wigs. Фома Кашхура. Мебель. Древесных мастерских Фортинбраса Приум Слопагасиим. Furniture. Fortinbras's Wood Workshop Сатам Слопагазов. Валтасара. Валтазара. Инструктор акробатики. Жоржита Тираспольских. The Instructor of Acrobatics. Зорцета Тираспольских. Гидравлический пресс. Под управлением Монтера Мечникова. Hydraulic Press. Under control of adjuster Mishnikov. Афиша набрана. The poster is typed. Сверстана и отпечатана в школе ВЗУ Крулт. It is imposed and printed at FZU school. Крулт. Вам нравится? Робко спросил Ипполит Матвеевич. It is pleasant to you? Ипполит Матвеевич shy asked. А вам? And to you? Очень интересно. Very interestingly. Только Степан какой-то странный. Only Stepan any strange. А мне не понравилось. And it was not pleasant to me, сказал Остап. Остап old. В особенности то, in particular that, что мебель у них каких-то мастерских Вагопаса. That furniture at them Vagopas's any workshops. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад? They adapted our chairs in a new way. Эти опасения оказались напрасными. These fears appeared vain. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах. At the beginning of the second act, all four chairs were taken out on a scene by blacks in cylinders. Сцена сватовства вызвала наибольший интерес зрительного зала. The scene of courtship caused the greatest interest of the auditorium. В ту минуту, that minute, когда на протянутой через весь зал проволоке начала спускаться Агафья Тихоновна, when on the wire stretched through all hall Агафья Тихоновна started to go down. Страшный оркестр. X. Terrible Orchestra XTH. Иванова произвел такой шум. Иванов was made by such noise. Что от него одного Агафья Тихоновна должна была бы упасть в публику. That from it one Агафья Тихоновна should fall in public. Однако Агафья держалась на сцене прекрасно. However, Агафья kept on a scene perfectly. Она была в трикотелесного цвета и мужском котелке. It was in body stockings of corporal color and a man's kettle. Балансируя зеленым зонтиком с надписью «Я хочу подколесина». Balancing with a green umbrella with an inscription. I want pod colzin. Она переступала по проволоке. It crossed on a wire. И снизу всем были видны ее грязные подошвы. And from below its dirty soles were visible to all. С проволоки она спрыгнула прямо на стул. From a wire she jumped off directly on a chair. Одновременно с этим все негры. At the same time with it all blacks. Под колесин. Pod colzin. Кочкарев в балетных пачках и Сваха в костюме выгоновожатого сделали обратное сальто. Кочкарев in tutus and the matchmaker in a suit of the motorman made a return somersault. Затем все отдыхали 5 минут. Then all had a rest 5 minutes. Для сокрытия чего был снова погашен свет. For concealment of that light was again turned off. Женихи были очень смешны. Grooms were very ridiculous. В особенности, яичница. In particular, fried eggs. Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. Instead of it took out big fried eggs on a frying pan. На моряке была мачта с парусом. On the seaman there was a mast with a sail. Напрасно купец стариков кричал. In vain merchant Стариков shouted. Что его душит патент и уравнительный. That him smother the patent and leveling. Он не понравился Агафье Тихоновне. It was not pleasant to Агафья Тихоновна. Она вышла замуж за Степана. She married Stepan. Оба принялись уписывать яичницу. Both began to eat heartily fried eggs. Которую подал им обратившийся в лакея под колесин. Which was submitted to them by the podcolzin who has addressed in the footman. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлина и про алименты. Кочкарев with Фекла sang couplets about Chamberlain and about the alimony. который британский министр взимает с Германии, which the British minister raises from Germany. На кружках Эсмарха сыграли отходную. On Esmark's circles played the отходной. И занавес. And curtain. Навевая прохладу. Casting a cool. Захлопнулся. Slammed. Я доволен спектаклем. I am happy with performance. Сказал Остап. Остапт old. Стулья в целости. Chairs in an integrity. Но нам медлить нечего. But to us it nothing to hesitate. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться. If Агафья Тихоновна is daily on them. Гукаться. То они недолго проживут. They will not for long live that. Молодые люди в фасонных пиджаках. Young people in shaped jackets. Толкаясь и смеясь. Being pushed and laughing. Вникали в тонкости вещественного и звукового оформления. Penetrated into subtleties of material and sound registration. Ну? Well. Указал Остап. Остап specified. Вам. To you. Кисочка. Кисочка. Надо. Бай-бай. It is necessary. Бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Tomorrow since morning it is necessary to become behind tickets. Театр в 7 вечера выезжает ускоренным в Нижний. The theater in 7 evenings leaves accelerated to Nizhny. Так что выберите два жестких места для сидения до Нижнего. So you take two rigid places for a seat to Nizhny. Курской дороге. Kursk Road. Не беда. Посидим. It doesn't matter. We will sit. Всего одна ночь. Only one night. На другой день весь театр Колумба сидел в буфете Курского вокзала. The next day Columbus's all theater sat in buffet of the Kursk station. Симбиович Синдивич. Simba Ivich Sindivich. Приняв меры к тому, having taken measures to that, чтобы вещественное оформление пошло этим же поездом, that material registration went by the same train. Закусывал за столиком. Had a snack behind a little table. Вымочив пиве усы. Having soaked in beer mustaches. Он тревожно спрашивал монтера. It is disturbing, asked the adjuster. Что? That. Гидравлический пресс не сломают в дороге. Hydraulic press will not break on the way. Беда с этим прессом. Trouble with this press. Отвечал Мечников. Мешников answered. Работает он у нас 5 минут. It works for us 5 minutes. А возить его целое лето придется. And to carry its whole summer it is necessary. А с прожектором времен тебе легче было. And with a searchlight of times to you it was easier. Из пьесы порошок идеологии. From the play ideology powder. Конечно. Certainly. Легче. Easier. Прожектор хоть и больше был. The searchlight though was more. Но зато не такой ломкий. But not such fragile. За соседним столиком сидела Агафья Тихоновна. Агафья Тихоновна sat at the next little table. Молоденькая девушка с ногами твердыми и блестящими. The very young girl with feet firm and brilliant. Как кегли. As size. Вокруг нее хлопотало звуковое оформление. Галкин. Round it sound registration. Галкин strove. Палкин. Палкин. Малкин. Малкин. Чалкин из Алкент. Чалкин из Алкент. Вы вчера мне не в ногу подавали. You without cadence submitted yesterday to me. Жаловалась Агафья Тихоновна. Агафья Тихоновна complained. Я так и свалиться могу. I and can fall down. Звуковое оформление загалдело. Sound registration began to make a racket. Что ж делать? Две кружки лопнули. What to do? Two mugs burst. Разве теперь достанешь заграничную кружку Эсмарха? Кричал Галкин. Unless now you will get Esmark's foreign mug? Галкин shouted. Зайдите в Госметорг. Come in Gosmedtorg. Не то что кружки Эсмарха. Not that that circles of Esmark. Термометра купить нельзя. Поддержал Палкин. The thermometer it is impossible to buy. Палкин supported. А вы разве на термометрах играете? Ужаснулась девушка. And you unless and on thermometers play? The girl was terrified. На термометрах мы не играем. On thermometers we do not play. Заметил Залкинд. Залкинд noticed. Но из-за этих проклятых кружек прямо-таки заболеваешь. Приходится мерить температуру. But because of these damned mugs actually you fall ill. It is necessary to measure temperature. Автор спектакля и главный режиссер Ник. Author of performance and main director Ник. Сестрин прогуливался с женой по перрону. Сестрин walked with a wife on the platform. Под колесин скотч коревым хлопнули по три рюмки и наперебой ухаживали за Жоржет и Терес Польских. Под колесин with cock crev slapped on three wine glasses and in eager rivalry looked after Зорц at a Тирас Польских. Концессионеры. Concessionaires. Пришедшие за два часа до отхода поезда. Come in 2 hours prior to a withdrawal of a train. Совершили уже пятый рейс вокруг сквера. Made already the fifth flight round the square. Разбитого перед вокзалом. Broken before the station. Голова у Ипполита Матвеевича кружилась. The head at Hilliard Matveevich was turned. Погоня за стульями входила в решающую стадию. The pursuit of chairs entered into solving stage. Удлиненные тени лежали на раскаленной мостовой. The extended shadows lay on the heated pavement. Пыль садилась на мокрые. The dust sat down on wet. Потные лица. Sweaty persons. Подкатывали пролетки. Drove droshkies. Пахло бензином. Smelled as gasoline. Наемные машины высаживали пассажиров. Hired cars landed passengers. Навстречу им выбегали Ермаки Тимофеевичи. Towards to them ran out Ермаки Тимофеевичи. Уносили чемоданы. Carried away suitcases. И овальные их бляхи сияли на солнце. And their oval metal plates shone on the sun. Муза дальних странствий хватала людей за горло. The muse of distant wandering sufficed people for a throat. Ну? Well. Пойдем и мы. We will go also. Сказал Остап. Остап told. Ипполит Матвеевич покорно согласился. Hilliard Matveevich it is obedient agreed. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Безенчуком. Here it faced face to face from death affairs by master Безенчук. Безенчук, сказал он в крайнем удивлении. Безенчук, he told in extreme surprise. Ты как сюда попал? You as here got. Безенчук снял шапку и радостно остолбенел. Безенчук took off a cap and joyfully was dumbfounded. Господин Воробьянинов, закричал он. Mr. Vorobyaninov, he cried. Почет дорогому гостю. Honor to dear visitor. Ну? Well. Как дела? How are you doing? Плохие дела? Affairs are bad. Ответил гробовых дел мастер. The master answered death affairs. Что же так? What so? Клиента ищу. The client I look for. Не идет клиент. There is no client. Нимфа перебивает. Nymph interrupts. Куда ей? Она меня разве перебьет? Случаев нет. Куда to it? It unless will interrupt me? Cases are not present. После вашей тещеньки один только Пьер и Константин перекинулся. After yours. Тещеньки. One only Pierre and Constantine was thrown. Да что ты говоришь? Неужели умер? Yes, that you speak. Really died. Перекинулся. It was thrown. Ипполит Матвеевич. Hilliard Matveevich. На посту своем перекинулся. On the post it was thrown. Брил аптекаря нашего Леопольда и перекинулся. Shaved the druggist our Leopold and it was thrown. Люди говорили. Разрыв внутренности произошел. People spoke. The rupture of an interior occurred. А я так думаю. And I so think. Что покойник от этого аптекаря лекарством надышался и не выдержал. That the dead man from this druggist medicine inhaled and did not sustain. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Бормотал Ипполит Матвеевич. Hilliard Matveevich muttered. Ай-яй-яй. Ну? Ah. Яй-яй. Well. Что ж. Well. Значит. Means. Ты его и похоронил. You also buried him? Я и похоронил. I also buried. Кому же другому? Разве нимфа? Tacoma to another? Unless nymph. Туды ее в качель. Туды. It in. Качель. Кисть дает. The brush gives. Одолел. Overcame. Значит. Means. Одолел. Overcame. Только били меня потом. Only beat me then. Чуть сердце у меня не выбили. Slightly hard at me did not beat out. Милиция отняла. The militia took away. 2 дня лежал. 2 days lay. Спиртом лечился. By alcohol it was treated. Растираешься. It was pounded. Нам растираться ни к чему. To us to be pounded there is nothing. А сюда тебя зачем принесло? And here you why brought? Товар привез. The goods brought. Какой же товар? What goods? свой товар. The goods. Проводник знакомый помог провести за даром в почтовом вагоне. The acquaintance helped to take the conductor for nothing in the mail van. По знакомству. On acquaintance. Ипполит Матвеевич только сейчас заметил. Ипполит Матвеевич just now noticed. Что поодаль Безенчука на земле стоял штабель гробов. That at some distance Безенчука on the earth stood a stack of coffins. Иные были с кистями. Others were with brushes. Иные, так? Others, so. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Ипполит Матвеевич quickly identified one of them. Это был большой дубовый опыльный гроб с Безенчуковской витрины. It was the big oak and dusty coffin from a Безенчуковский show window. 8 штук. 8 pieces, сказал Безенчук самодовольно. Безенчук fatly told. Один к одному. One to one. Как огурчики. As cucumbers. А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно. And to whom here your goods are necessary? Here it is enough, masters. А гриб? And mushroom? Какой гриб? What mushroom? Эпидемия. Epidemic. Мне Пруссис сказал. To me Pruss told. Что в Москве гриб свирепствует. That in Moscow the mushroom rages. Что хоронить людей ни в чем. What to bury people there is nothing. Весь материал перевели. All material translated. Вот я и решил дело поправить. Here I also decided affairs to correct. Остап. Остап. Прослушавший весь этот разговор с любопытством. Heard all this conversation with curiosity. Вмешался. Interfered. Слушай. Listen. Ты. You. Папаша. Daddy. Это в Париже грипп свирепствует. It in Paris flu rages. В Париже? In Paris? Ну да. Well. Поезжай в Париж. Go to Paris. Там подмолотишь. Правда? There. Подмолотишь. However. Будут некоторые затруднения с визой. There will be some difficulties with the visa. Но ты. But you. Папаша. Daddy. Не грусти. Do not long. Если Бриан тебя полюбит. If Brian falls in love with you. Ты заживешь недурно, устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. You will begin to live not bad, you will be arranged with the coffin maker at the Parisian municipality. А здесь и своих гробовщиков хватит. And here and the coffin makers will suffice. Безенчук дико огляделся. Безенчук wildly looked round. Действительно. Really. На площади. On the area. Несмотря на уверения Пруссиса. Despite assurances of Pruss. Трупы не валялись, люди бодро держались на ногах. Corpses did not roll, people vigorously kept standing. И некоторые из них даже смеялись. And some of them even laughed. Поезд давно уже унес и концессионеров. The train already carried away long ago also concessionaires. И театр Колумба. And theater of Columbus. И прочую публику. And other public. А Безенчук все еще ошалело стоял над своими гробами. And Безенчук still became stupid was above the coffins. В наступившей темноте его глаза горели желтым неугасимым огнем. In the calm darkness of his eye burned with yellow unextinguishable fire.